Житие преподобного отца нашего Григория Чудотворца. Не только Неокесария хвалится Григорием Чудотворцем, но и святая великая чудотворная Лавра Печерская величается преподобным, носившим то же имя. Когда Бог показал себя дивным в своих святых Антонии и Феодосии Печерских, сияющих различными чудесами, в то же время избрал он на чудотворение и преподобного Григория и призвал его в ту же святую свою лавру. Когда преподобный Антоний безмолвствовал в пещере, этот блаженный пришел к преподобному Феодосию, строящему монастырь, и, приняв от него иноческий образ, был научен нестяжанию, чистоте, смирению с послушанием и прочим добродетелям. В особенности же прилежал молитве. И так по многих подвигах, но не по многом времени, он сподобился иметь дарование чудотворения. Прежде всего получил он от Бога победу над бесами, так что, видя святого издалека, они вопили: «Григорий, ты изгонишь нас молитвой твоей». Григорий имел обычай после всякого пения читать запретительные молитвы. Побежденный враг, не вынося того изгнания, которому подвергает его святой, помышлял, каким злым делом нанести ему вред в его добродетельной жизни, и не в состоянии сам сделать этого ничем, внушил злым людям обокрасть его, не имевшего ничего, только книги для молитвы и чтения. В одну ночь пришли воры к келии Григория и, спрятавшись, выжидали, пока старец выйдет на утренню в церковь, чтоб тогда войти и взять все его имущество. Блаженный же ощутил их приход, ибо все ночи он проводил без сна и, стоя посреди келии, непрестанно молился Богу. Тогда он помолился и о них, говоря: «Господи, подай сон рабам Твоим, которые потрудились напрасно, угождая врагу». И услышан был он Богом, и воры спали 5 дней и 5 ночей, пока не разбудил их блаженный при многих братьях, говоря: «Доколе будете стеречь вы напрасно, чтобы обокрасть меня, идите в дома свои». Они, вставши, не могли идти, так как не ели столько времени. Блаженный же поставил им пищи и, накормив, отпустил их. Узнав об этом, властитель города приказал мучить их, и Григорий, печалясь, что из-за него они преданы мучениям, пошел к властителю, подарил ему некоторые свои книги и освободил воров. Другие же книги продал и вырученные деньги раздал убогим, говоря себе так: «Пусть никто другой не впадет больше в беду, желая обокрасть меня». Ибо и Господь сказал: «Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище не ветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает». А воры после этого чуда, бывшего над ними, уже не возвращались больше к прежним делам своим, но, придя с покаянием в Печерский монастырь, посвятили себя работе для братьев. Но враг не оставил злого умысла своего. У этого блаженного Григория был маленький садик, в котором он сеял растения и садил плодовые деревья. Однажды, по наущению того же врага, пришли другие воры и, влезши в тот сад, наполнили свои мешки овощами. Когда же подняли ношу на себя и хотели идти, не могли сдвинуться с места и стояли неподвижно под тяжестью ноши 2 дня и 2 ночи. Наконец они стали вопить: «Отче святой Григорий, пусти нас, мы покаемся в нашем грехе и более не будем делать такой вещи». Услышав это, чернорисцы пришли и захватили их, но не могли свести с того места. Тогда спросили их: «Когда вы сюда пришли?» Воры же отвечали: «2 дня и 2 ночи стоим мы здесь». Чернорисцы сказали им: «Постоянно проходя здесь, мы не видели вас». Они же отвечали: «И мы, если б видели вас проходящими, просили бы со слезами ходатайства к старцу, и уже в изнеможении начали мы вопить: просим вас, умолите святого чудотворца, чтобы отпустил нас». Григорий пришел и сказал им: «Так как вы пробыли праздными всю вашу жизнь и крали чужие труды, сами же не хотели трудиться. Отныне стойте здесь праздными прочие годы до кончины жизни вашей. Они со слезами молили старца отпустить их, обещаясь не делать больше такого греха. Старец умилился над ними и сказал: «Если хотите трудиться своими руками и трудом вашим питать других, тогда пущу вас». Воры с клятвой сказали: «Никогда не приступим твоего слова». И сказал им Григорий: «Благословен Бог, укрепляющий вас. Отныне вы будете работать на святую братию и от своего труда приносить им нужное». И с тем отпустил их. И воры за злое дело в том малом саду много трудились, работая на землях Печерского монастыря до конца жизни. И в третий раз покушался соблазнитель и искуситель через воров приступить к блаженному с таким искушением. Пришли однажды к Григорию трое людей не тайно, как воры, но открыто, как просящие помощи, и хотели искусить его. Двое из них стали просить святого, ложно говоря на третьего: «Отче, это друг наш осужден на смерть. Молим тебя, постарайся избавить его, дай ему что-нибудь, чтобы он выкупом освободился от смерти». Блаженный, провидя духом, что ложь их сбудется на самом деле, жалостливо прослезился и сказал: «Горе этому человеку, потому что пришел день погибели его». Они же сказали: «Если ты, отче, дашь что-нибудь, он не умрет». Так говорили они, желая взять у него что-нибудь и разделить между собой. Чудотворец же, как прозорливый, сказал им: «Если я и дам, он умрет. Но спрошу у вас, на какую смерть он осужден?» Они отвечали: «Он будет повешен на дереве». И сказал им прозорливец: «Правильно судите, завтра это сбудется». С этими словами он сошел в пещеру, где, храня себя от земной суеты, имел обычай творить молитву. И, вынося оттуда оставшиеся последние свои книги, дал им, говоря: «Возьмите их, но если они не будут вам нужны, верните мне». Они взяли книги и вышли и стали смеяться, говоря: «Продадим их и разделим то, что выручим». Видя еще у святого плодовые деревья, они сказали: «Придем в эту ночь и соберем эти плоды». Ночь настала, и эти три вора пришли. Григорий молился тогда в пещере. Они загородили извне дверь пещеры, в которой старец молился, и один из них, который называл себя повешенным, влезши на дерево, стал рвать яблоки. И ветвь, за которую он держался, отломилась, и он упал, остерегшие в страхе убежали. Упавший, в то время как летел к низу, был защемлен другой ветвью и, не имея помощи, задохнулся. Григорий же, будучи заперт, не мог быть с братьей на утренне в церкви. Братья, вышедшие из церкви, пошла посмотреть, отчего его нет, ибо это было для него необычно. Они увидели на дереве висящего мертвого человека и устрашились. Потом, поискав, нашли Григория запертым в пещере. Он вышел и велел снять висящего. Увидев его товарищей, пришедших вместе с другими посмотреть на мертвеца, сказал им: «Смотрите, как окаянная ваша ложь сделалась правдою. Бог не бывает поругаем. Если бы вы не затворили меня, то я бы пришел помочь несчастному, чтобы он не умер. Но так как враг приучил вас к обману и лжи, вы лишены теперь милосердия». И ругатели, видя, что сбылись слова блаженного, пали к ногам его, прося прощения. Григорий же осудил их работать Печерскому монастырю, чтоб с тех пор, в поту лица трудясь, они ели хлеб и даже питали прочих своими трудами. Так и окончили они с детьми своими жизнь, работая в Печерском монастыре рабам Пресвятой Богородицы и ученикам преподобных отец наших Антония и Феодосия. Но надо рассказать о смертном страдании, которое потерпел святой. Случилось однажды, что монастырский сосуд был осквернен тем, что в него попало нечистое животное. Чтобы очистить его, блаженный спустился к Днепру почерпнуть воды. Князь Ростислав Всеволодович оказался там в то же время. Он направлялся в Печерский монастырь для молитвы и благословения, так как шел со своим братом Владимиром Мономахом в поход против половцев. И Ростиславовы оруженосцы, увидав старца, начали глумиться над ним и досаждать ему срамными словами по наущению исконного врага. Старец же, поняв пророческим духом, что они близки к смерти, сказал: «О чада, когда вам нужно иметь в себе мир душевный и просить у всех молитв, тогда-то и делаете вы зло, неугодное Богу. Плачьте о своей погибели, кайтесь в своих согрешениях, чтобы получить облегчение в страшный день. Уже постиг вас суд, и все вы с князем вашим будете затоплены водой». Услышав это, князь Ростислав принял слова преподобного как укоры, а не пророчество. Сильно разгневался и сказал: «Мне ли предсказываешь смерть от воды, когда я умею плавать в ней? Сам примешь эту смерть». И, не имея страха Божия, он приказал связать старцу руки и ноги, повесить ему камень на шею и бросить его в воду. И так он был потоплен. Братья же искала его 2 дня и не находила. На 3-й день пришли в его келью, чтоб взять, если осталось, что годного после святого. И преподобный оказался в келье мертвым, связанным по рукам и ногам, с камнем, привешенным к шее. Одежда его была еще мокра, лицо светло и тело как живое. Удивлялись иноки, как и кем он внесен, так как келья была затворена. И воздали они хвалу Богу, сотворившему дивное чудо над святым своим. С честью изнесли чудотворные мощи и положили в пещере, где и до ныне пребывают они нетленно. Ростислав же, не чувствуя вины в своем грехе и дыша яростью, даже не вошел в монастырь, как обещался, не захотел принять благословение и удалился. Только Владимир Мономах, брат его, побывал в монастыре, и спросив молитв и благословения. У Триполя князья перешли реку Стугну и вступили с полками своими в битву с половцами, и не одолели их, но бежали от врагов. Тогда Владимир во время бегства ради молитв и благословения печерских святых переправился через реку Стугну. Ростислав же со всем своим воинством утонул в ней. И так сбылось предсказание святого, и злому убийцы было отмерено той же мерой, какой мерил он. Незлобивый же чудотворец Григорий обрел источник жизни и, наслаждаясь потоком вечной сладости, который превыше небес, хвалит имя Господне, которому подобает слава и хвала, ныне и присно, и в бесконечные веки. Аминь. День памяти преподобного Григория Чудотворца Православная Церковь совершает 8 января.